Глава 9. В отделе народного образования Слава Голубев узнал, что среди ушедших на пенсию учителей есть географичка Кузнецова Людмила Гавриловна, проживающая по улице Коммунарской у торговой базы Райпо. Запомнив номер дома, Слава отправился искать бабку Кузнечиху. Небольшой с оранжевыми наличниками бревенчатый пятистенок Кузнецовой находился в тихом конце улицы и утопал в зелени густых тополей со срезанными вершинами. В грязноватом дворе перед входом в огород зеленела дощатая летняя кухонька, над железной трубой которой вился сизоватый дымок. Усадьбу огораживала невысокая ограда из металлической ржавой сетки. Такой же сеткой была затянута и узенькая калитка. От калитки к застекленному домотканым половиком крыльцу тянулась дорожка, устланная затоптанными картонами с иероглифами. Внимательно приглядевшись к своеобразному тротуару, Голубев понял, что это упаковочный картон от японского холодильника. Как только Слава вошел во двор, за углом дома, звякнув цепочкой, затявкала собачка. Тотчас из летней кухни выглянула худенькая большеглазая женщина неопределенных лет, но по внешнему виду далеко еще не старуха. Увидев неожиданного посетителя, она торопливо вышла из кухни, плотно прикрыла за собой дверь и пошла к остановившемуся у калитки Голубеву. Чтобы убедиться, та ли перед ним бабка, Голубев обаятельно улыбнулся. «Вы Людмила Гавриловна Кузнецова?» Тревожно настороженное лицо женщины еще более насторожилось. «Да», — коротко ответила она. «Николай Санков сегодня к вам не заходил?» — издалека начал Слава. «Нет, сегодня Николая у меня не было», — чуть помедлив напевным голосом проговорила женщина. «А Спартак Казаринов?» На лице Кузнецовой появилось удивление. «Что Спартак Казаринов?» «Когда последний раз у вас был?» «Давно?» — Кузнецова вроде с недоумением посмотрела Славе в глаза. «Его, говорят, убили. Или это неправда?» Голубев вздохнул. «К сожалению, правда. Зачем же спрашиваете о нем?» «Я из уголовного розыска», — сказал Слава. «Ищу свидетелей, которые видели Спартака в последние дни». «По этому поводу ничего не могу ответить, так как не знаю, никогда его убили, никто убил». Кузнецова вроде бы хотела еще что-то сказать. В это время из кухонной трубы повалил черный дым и ощутимо запахло подгорающей бордой. Людмила Гавриловна стремительно бросилась в кухню. Сразу, как только она туда вбежала, дым заметно стал ослабевать, и вскоре над трубой задрожала сизоватая марева. «Подпольный спиртзавод чуть не взорвался», — подумал Голубев, присаживаясь на продолговатую узкую скамейку у крыльца. Минут через пять Кузнецова с белой тряпкой в руках хмуро вышла из кухни. Подошла к Голубеву и смущенно стала вытирать перепачканные сажей руки. «Не взорвалось?» — участливо спросил Слава. «Успела потушить печку», — тихо ответила Кузнецова. «Будете протокол составлять?» «В другое время составил бы», — признался Слава. «Теперь не буду». «А чего такая гуманность?» «Жизнь с каждым днем дорожает. Пенсионеры за чертой бедности оказались». Кузнецова недоверчиво посмотрела на него. Опустив повязанную старой косынкой голову, тоже присела на скамейку. Перебирая в руках тряпку, грустно заговорила. «Да, тяжело стало жить». «Муж умер, детей нет. Приходится одной доживать. Больше 40 лет проработала учительницей, а пенсия вышла, дай бог, полмесяца протянуть. Стыдно признаться, чем зарабатываю. Но идти в уборщицы гордость не позволяет. Хотите — судите, хотите — нет». В напевном голосе Кузнецовой сквозила такая тоска, что Голубеву невольно стало жалко эту немолодую уставшую женщину. «Не огорчайтесь, Людмила Гавриловна, не вечно же будет продолжаться такая маята», стараясь успокоить собеседницу, сказал он. Кузнецова подняла на него большие глаза. «Вы действительно из уголовного розыска?» Слава развернул корочки служебного удостоверения. Людмила Гавриловна, близоруко прищурившись, посмотрела в них и вроде бы улыбнулась. «Извините, для сотрудника милиции вы непривычно участливы к чужой судьбе. Подумалось, не Санкова ли собутыльник, коль его спрашивали?» «Хорошо знаете Николая». «Ученик мой», — изо всех сил тянула из класса в класс, ставила положительные оценки лишь за то, чтобы хоть не молчал в ответ на вопросы. Было всеобщее среднее образование, за каждого неуспевающего ученика с учителей стружку снимали. А Николай совершенно не хотел учиться, только благодаря времени десятилетку закончил, да толку что. Каким безлаберным был в школе, таким и в жизни остался». Голубев показал взглядом на картонки с иероглифами. «Не он тротуар вам замостил?» «Нет, это бригадир грузчиков Артем с месяц назад после дождя поскользнулся в торопях возле крыльца, чуть бутылку не разбил». «Ну, — говорит Гавриловна, — у тебя во дворе пройти в тапочках невозможно». И вскоре привез большую коробку. Я разорвала ее, да устелила дорожку. «Часто грузчики у вас бывают?» Кузнецова виновато усмехнулась. «Они, считайте, единственные мои клиенты. Это ведь Санков сбил меня на самогоноварение. Встретились однажды в магазине. Увидел, как я рублевки в кошельке пересчитываю, и говорит: „Людмила Гавриловна, ну чего вы в нищете живете? Организуйте небольшую забегаловку. Сахаром и дрожжами обеспечим по госцене. Остальное – ваши проблемы. И нам заботы не будет искать спиртное, и вы хороший навар поимеете“. Так и втянулась». «Спрос рождает предложение», — улыбнулся Слава. «Если бы не нужда, ни за какие деньги не откликнулась бы на такой спрос. Выручка моя не очень велика. По сравнению с государством за полцены продаю. И все равно выгодно. А как же? Люди по талонам не могут отовариваться сахаром, а у меня сахарок всегда в запасе. Прошлую осень варенье на всю зимушку наварила, соседок близких выручила. Только намекну ребятам, мол, сырье кончается, прикрою забегаловку. И они тут же по государственной стоимости полный мешок, а то и два привозят. Выходит, сахар на торговой базе не переводится? Естественно, для своих сотрудников до районного начальства какой-то запас там всегда есть. Растаскивается, конечно, много. Знакомый водопроводчик мне рассказывал, прошлой весной, когда Хлыстунов был еще председателем райпо, у него в подвале особняка трубу прорвало. Вызвали моего знакомого срочно ремонтировать. Спустился он в подвал, а там чего только нет. Мука в мешках, сахар, крупа, сливочное масло в коробках, консервы разные. Да все это в таком количестве, что, говорит, любую войну с таким продуктовым запасом можно пережить. Кузнецова со вздохом потерла огрубевшие руки. «Да что говорить о Хлыстунове? Родной братец там начальником отдела работал». «Марусов Анисим Гаврилович?» — быстро спросил Голубев. «Да, знаете». «Такого заметного руководителя все в райцентре знают», — увильнул от прямого ответа Слава. Кузнецова невесело усмехнулась. «Ну, положим, я лучше других его знаю. У самого Анисима в доме полная чаша, а стоило мне о любом пустяке попросить сразу: „Извини, Людмила, не могу тебе помочь. Родственники мы, неправильно нас поймут“. Такого щепетильного чиновника изображал, будто ни сном, ни духом не ведал, какие безобразия в торговле творятся. Не любите брата? Как сказать, разные мы с ним. А разговор этот я вот к чему веду. Пока братец в торговле работал, ни в чем нужды не знал. Теперь же с выходом на пенсию лишился доступа к распределительной лавочке. Сразу и меня вспомнил. В прошлом месяце грузчики привезли ему холодильник, так у него и расплатиться с ними нечем было. Приезжает ко мне: „Людмила, выручи самогоном“. Налила трехлитровую банку, обрадовался, как не знаю кто. «Может, это он в целях экономии? Не угощать же грузчиков коньяком», — намекнул Голубев. «Нет, из-за бутылки Анисим не унизился бы. Прежнего доступа к дефицитам у него не стало. Теперь, если и выкупит причитающуюся в месяц бутылку водки, то он в один присест ее осушит. Любит выпить? Любит, чего скрывать. Не дрочлив в пьяном виде. С женой Зинаидой Анисима мир не берет. Зинаида у него въедливая, подковыристая. А так с людьми он осторожен. В последнее время, правду сказать, озлобился, не взлюбил происходящие перемены. Прямо на рожон лезет, хотя, знаю, в душе кошки скребут. Побаивается, как бы чего не вышло. Внимательно слушая напевную речь Кузнецовой, Слава сделал вывод, что Людмила Гавриловна бесхитростная, уставшая от жизненных передряг женщина. Она бесспорно чувствовала свою вину в том, что занимается незаконным промыслом, и сейчас стремилась искренностью оправдать себя в глазах невольно уличившего ее сотрудника милиции. Дав ей выговориться в полную волю, Голубев осторожно повернул разговор к Спартаку Казаринову. «По моему мнению, Спартака колония испортила», — недолго подумав, опять заговорила Кузнецова. «Замкнутый он какой-то был, нервный и дерганный, как на шарнирах». «Не рассказывал, за что отбывал наказание?» — спросил Слава. «Нет, эту тему Спартак вроде запретной считал. Иногда за бутылкой ребята приставали к нему с расспросами. Он либо отбояривался шутками, либо сердито уходил из компании. Какие у него вообще отношения с грузчиками были? Вроде белой вороны он среди них был. Ребята как усядутся за стол, будут сидеть до той поры, пока выпивка не кончится. Разговор длинный заведут. И начальству косточки перемоют, и о политике до хрипоты заспорят. А Спартаку, когда выпил, сразу бежать надо было. Куда? Кто его знает? Много пил? По сравнению с другими мало. Скажем, тому же Николаю Санкову полулитровую кружку налей, он одним махом ее опорожнит, да еще и другую попросит. Спартак же стакан по целому часу глоточками цедил. А как бригадир грузчиков насчет выпивки? Артем крепкий. Выпить может наравне с Санковым, но голову при этом не теряет. И на ногах в любом состоянии хорошо держится. Поначалу я даже не могла различить, когда Артем трезвый, а когда выпивший. Между собой грузчики драться не заводились? Нет, в этом отношении они ребята спокойные. Если кто-то, перебрав лишнего, начнет повышать голос, Артем тут же прицикнет и тихо. «Людмила Гавриловна, мы пытаемся выяснить последний день в жизни Казаринова», — сказал Голубев. «Заходил ли он к вам 4 июля?» «Заходил», — коротко ответила Кузнецова. «В какое время?» «Около 6 часов вечера». «Трезвый?» «Вроде бы с похмелья, но не пьяный». Людмила Гавриловна провела ладонью по скамейке, словно погладила, и встретилась с Голубевым взглядом. «Надо сказать, что был последний раз у меня Спартак очень взвинченным. Пришел с авоськой пустых молочных бутылок. Ни с того ни с сего обрушился на моего брата Анисима, дескать, никогда не простит ему своего увольнения. Я стала успокаивать, мол, Анисима Гавриловича выпроводили на пенсию из райпо, и теперь вполне можно вернуться в грузчики. А Спартак в сердцах. Гавриловна, там в руководстве мафия». Юлька всех уговорила, чтобы меня ни под каким предлогом назад не брали. Ох, разнесу эту банду. Я спросила, что у тебя, мол, с женой-то случилось. Перестань пить, помиритесь. Он зубами скрежетнул. Никогда не помиримся. Кузнецова смущенно отвела глаза. Извините, и еще зубовным скрежетом Спартак добавил. Снюхалась с бизнесменами, стерва. Короче говоря, самыми последними словами, чуть не матом, охаял свою подругу. Видать, чем-то крепко досадила она Спартаку. Когда так вот выплеснулся, вроде притих. Поморщился, протягивает мне авоську с бутылками и говорит. «Хотел сдать на 18 рублей, в магазине тары нет. Возьми, Гавриловна, в залог, налей стакан первача, душа горит». «Значит, наличных денег у него не было», — мигом ухватился Голубев. «Наверное, если бутылки в залог оставил. Деньги Спартак не жалел. Бывало, чуть заведутся, разом или пропьет, или друзьям-товарищам расфугует». «Ну, и вы налили ему?» «Налила стакан», — призналась Кузнецова. «Сел Спартак на кухне и, как всегда, глоточками начал цедить. Отопьет чуток, поставит, потом еще глоточек сделает. Я не утерпела, спрашиваю, кто тебя так пить научил?» Усмехнулся. «Юлька приучила. Первый год мы с ней в ладу жили. Каждый вечер коньячок из хрустальных рюмок попивали, шоколадом закусывали и любовь до утра крутили. А теперь всякую гадость глотаю. Стыдно сказать, утром сегодня со зла флакон одеколона заглотнул. Попрятала сучка спиртное. Знаю, что есть у нее в доме и водка, и коньяк, и вина разные, а найти не могу. Ух, хитрая собака!» Спрашиваю, «В дом-то пока пускает?» Засмеялся. «Я, Гавриловна, ее припугнул. Если не пустишь, сожгу дворец». «Зачем это? Так всякую надежду на сохранение семьи потеряешь». Спартак опять заскрежетал зубами. «Терять мне уже нечего, все потеряно. Но клянусь, перед разлукой так хлопну дверью, что все они долго будут заикаться в страхе». «Кто они?» — спросил Слава. По именам или фамилии, кроме жены, Спартак никого не называл. Кузнецова помолчала. «Особенно запомнилась мне последняя фраза. Сегодня, Гавриловна, решится, кто будет на белом коне, или я, или они. С тем и ушел». «Во что одет был в тот вечер Казаринов?» «В старенькое трико. Опустился он в последнее время, совсем за собой не следил». «А раньше?» «Раньше среди грузчиков опрятностью выделялся». Голубев, осмысливая информацию, задумался. «Людмила Гавриловна», — заговорил он, — «прошлую осень по райцентру ходили слухи о насильнике, который нападал на женщин. Помните?» «Помню». «Не Казаринов ли это хулиганил?» «Не знаю». Из разговоров ребят за бутылкой слышала, будто Спартак болезненно неравнодушен к женскому полу. Когда эти страшные слухи распространились, я, между прочим, ему сказала, мол, женщины рассказывают, что мужчина, пристававший к ним, очень похож на тебя. Спартак словно удивился. Мало чего им со страху покажется. Поговорили вот так мы с ним, и вскоре пересуды о насильнике вроде сами собой утихли. Может, на самом деле это он безобразничал, но, почуяв опасность, прекратил.